Эти копеечные разбойники могут потом припомнить. И другие молчали по той же причине, от греха подальше. Но не каждый же может постоять за себя против троих, как ваш ассистент. Словом, народу много, а свидетелей-то нет. Ну-ну, тем более должны принять решительные меры. Терроризируют население. Эх, с досадой выдохнул капитан Комушкин, меры. Какие? Может, прикажете собственными силами их проучить? Да боже упаси. Вот именно упаси нас от всякого своеволия. Мы первые подчинены закону. А господин закон от нас потребует. Выкладывай доказательства на стол. И что же можем положить? Первое заявление благородного заступника, которое отвергается даже тем, за кого он заступился. Второе — следы жестоких побоев, нанесенные всем троим, вплоть до выбитых зубов. Третье — пояснительная справочка к делу. Копылов Михаил Александрович, мастер по карате, а пользоваться этим опасным мастерством равносильно применению холодного оружия. И как вы считаете, что скажет после этого закон? Я с минуту подавленно молчал. «Но почему же потерпевшего не пригласили в отделение милиции?» — неожиданно удивился я. «Почему здесь внимательно не побеседовали с ним? Почему из-за труса должен страдать порядочный человек? Из-за подлого труса?» Комушкин огорченно покрутил фуражкой. «То-то и оно. Пока разваливающихся на части молодцов собирали с газонов, потерпевший словно сквозь землю провалился». Да, постовой допустил промашку. Он не наш из ГАИ, спасибо ему на том, что согласился пост покинуть. «Странные фокусы выкидывает жизнь», — заговорил я подавленно. «Очевидное недоказуемо, подлость ненаказуема, а самоотверженность непростительна». «Да неужели это вас не ужасает, товарищ Комушкин?» «А я себя, товарищ Гребин, в рукавичках держу». На нашей работе возмущаться, накипеть, быстро испаришься. На дело тебя не останется. И как же вы нынешнее дело решите? Каким холодным способом? В три этапа, товарищ Гребин, в три этапа. Первый этап, можно считать, уже совершен. Обратил пристальное внимание на этих подонков. Им мое внимание нож острый. За каждым из них наверняка хвост тянется. А сейчас второе. Прощу их великодушно. Как? А вы хотите, чтобы я их к скамье подсудимых притянул? Они-то сядут, да рядом с собой усадят Анику воина. И кому закон больше отвалит, этот вопрос мы с вами уже рассматривали. Так не лучше ли прохвостов отпустить, чтобы самоотверженного парня спасти? Или вы думаете иначе, товарищ Гребин? М-да, двойная бухгалтерия. К сожалению, еще третий пунктик есть, и очень неприятный. Благородный Аника переусердствовал, высадил одному зубы. Вот этот не успокоится, потребует медицинского освидетельствования, получит соответствующую справку, вместе с заявлением подсунет ее мне или кому-то выше. Тогда уж я бессилен остановить разбирательство. Я молчал, я покорно ждал, когда капитан Комушкин сообщит новый спасительный ход конем. «Ради страховки, — продолжал он деловито, — в протокол придется внести пунктик, вставить зубы за счет Копылова. И, предвижу, начинающий уголовничек станет торговаться, потребует золотые. М-да. Советую согласиться, иначе за зубы Копылов может заплатить не только деньгами». Капитан Комушкин поднялся, плечистый, грудастый, серьезный, явно довольный собой. Я молчал. Миша шагал вместе со мной в угрюмом молчании. Отравленным чувствовал себя, и я, однако, сказал. «Не самоедствуй, Михаил, в жизни случается и похуже». «И в самом деле», — выдавил Миша, — «дешево отделался, всего-навсего золотые зубы в поганый рот». «Впредь будь умней, когда бьют да грабят, ходи спокойно сторонкой».